В два пришел Шаров и, постучав в номер, крикнул через запертую дверь. «Молодежь, вставайте, пора ехать!» Когда Мила юркнула в ванную, Смирнов открыл дверь и позвал Шарова в комнату. Он тихим голосом, чтобы не слышала девушка, объяснил напарнику. «Лаврентий, ты конвоируешь Кравцова. Пристегни его к себе наручниками и садись отдельно от нас, желательно спереди. А я буду сопровождать девушку». «А может быть, наоборот?» — шутливо улыбнулся старый опер. «Эх, повезло тебе с этой командировкой. Такую тёлку, девушку, отхватил». Смирнов, не внимая шуткам коллеги, продолжил его инструктировать. «Ты, не давай ему разрешения, если он захочет увидеть девушку или поговорить с ней, скажи, что не положено, подозреваемые не должны общаться». «Ну, это понятно», — кивнул Шаров. «Но нам же придется все равно схлестнуться во время конвоирования до аэропорта, регистрации, посадки. Как тут быть?» «Не беспокойся, я договорюсь насчет конвойной машины. Ты сядешь с Кравцовым в кондейку. Также попрошу кого-нибудь из милиции, чтобы он тебя сопроводил прямо до кресел самолета. Объясню это необходимостью изоляции задержанных друг от друга. А мы с Людой чуть погодя зайдем и сядем сзади». «Значит, в кондейку», — сокрушенно вздохнул старый опер. «Задача понятна. Поехали». Когда Кравцова в наручниках выводили из отдела милиции, он, увидев свою подругу возле конвойной машины, крикнул: «Мила!» Девушка, вздрогнув, обернулась на крик. Увидев Кравцова, коротко махнула рукой и отвернулась в сторону. «Мила, как ты?» — вновь крикнул задержанный, но Шаров резко прервал его. «Отставить разговоры! Конвоируемым не положено разговаривать!» Разместившись в салоне самолета, Смирнов поинтересовался. «Он тебя назвал Милой. Тебя так называют только он?» «Да нет же», — рассмеялась она. «С детства меня все так зовут, а когда называют Людой, как-то режет слух». «А почему сразу не сказала?» — укоризненно спросил он девушку. «Теперь я буду звать тебя только так». Смирнов покачал головой, подбирая в голове музыку, и тихо пропел: «Милая моя, Мила». «Меня в школе еще называли Миледи», — с улыбкой сообщила она и кокетливо осведомилась. «Похожа я на Миледи?» «Только красотой», — ответил он, целуя ее в щеку. «Только красотой». Прибыв на родную землю, Смирнов, смотря через иллюминатор, дождался, пока Шаров и задержанный сядут в прибывшую машину уголовного розыска. Когда она отъехала от самолета, оперативник облегченно вздохнул. «Ну все, Мила, пора и нам двигаться к выходу». Они вышли из самолета последними. На привокзальной площади Смирнов быстро нашел такси, указав водителю адрес девушки. В подъезде дома, где проживала Мила, они долго стояли, молча глядя друг другу в глаза. Наконец Смирнов погладил ее по щеке, проговорил с грустью расстающегося: «Пока, Мила, я тебе позвоню. Буду скучать». «Буду ждать», — ответила она с навернувшимися на глазах слезами. Быстро поцеловав ее в губы, Смирнов бегом выскочил из подъезда. Мама находилась дома. Увидев Милу, она обняла ее, приговаривая: «Доченька, наконец-то вернулась». «Вернулась, мама, вернулась», — сквозь слезы всхлипывала она. «Не бойся, все будет хорошо. Ты там все время сидела в тюрьме. Клеопатра звонила, плакала. Не совсем. Немного посидела, а потом выпустили. Мила, это точно Виктор убил Петю?» «Да, мама, это он убил его». «За что? Не из-за тебя?» «Нет, мама, не из-за меня. Между мной и этими двумя ничего серьезного не было». «Как не было? В одно время ты хотела помолвиться с Петей. Я же передумала. И что теперь? Виктора будут судить?» «Да, за убийство». «А тебя не привлекут?» «Нет. За что меня привлекать-то?» «Ладно, иди прими душ, а я приготовлю покушать». Есть не хотелось, Она поклевала мамины котлеты и встала из-за стола. «Мама, я пойду полежу. Устала сильно». «Иди, доченька, иди отдохни. Намаялась за эти дни, бедненькая». Мила лежала на диване с открытыми глазами и думала о Смирнове. Ей не исполнилось и 19, но в общении с мужской половиной она имела довольно неплохой опыт. С того рокового вечера в ресторане после выпускного бала, где она впервые познала мужчину, она успела принять ухаживание с десяток парней, но всегда первой рвала с ними связи. Даже когда у нее сложились серьезные на первый взгляд отношения с Петром, она на стороне продолжала флиртовать с другими молодыми людьми, иногда заходя слишком далеко. Кто-то робко гладил Миле руку, не смея дотронуться до других, более привлекательных мест тела, кто-то нахраписто лез под юбку. Все происходило весело и легко. Она брала себе от этих отношений только то, что нужно было ей, но не более. Была влюбленность при мимолетных романах, но ничего серьезного, затрагивающего ее сердце, она еще не испытывала. А теперь в груди у нее зарождалось доселе незнакомое ей чувство. При воспоминании о Смирнове внутри у нее волнами накатывало тепло, перед глазами мелькало его лицо в улыбке с ямочками на щеках, она хотела быть рядом с ним, не отпуская его ни на минуту из своих объятий. Мила своим острым умом стала понимать, что впервые в жизни по-настоящему влюбилась. Она задремала, и когда ее за плечи потрогала мама, резко подняла голову. «Что случилось, мама?» «Иди к телефону, тебе кто-то звонит», — сказала мама и с тревогой предположила. «Может быть, из милиции?» Звонил Смирнов. «Мила, это я, Эдуард». «Что случилось?» — встревоженно спросила она. «Да ничего, я звоню с работы, просто хотел услышать твой голос». И я про тебя думала. «Мила, я так сильно скучаю по тебе». Мила посмотрела в сторону матери, которая с тревогой слушала телефонный разговор, и зашифрованно ответила. «А я, думаешь, нет?» «Мила, я тебя люблю». Она еще раз глянула на маму и ответила. «И я тоже». «Мила, тебе неудобно говорить, рядом мама. Какой ты догадливый». «Ладно, Мила. До свидания. Целую тебя крепко и крепко. И я тоже. До свидания». Когда Мила положила трубку, мама поинтересовалась. «Кто такой?» «Знакомый». «Опять знакомый», — схватилась мама за сердце. «Мила, ты определись со своими знакомыми, а то я скоро в гроб лягу от переживаний». «Это хороший знакомый», — ответила Мила, чмокнув маму в щеку. «Очень хороший человек». Она направилась в свою комнату, сделав несколько неуверенных шагов, остановилась и повернулась к матери. «Мама, я влюбилась». «В очередной раз?» — в сердцах бросила женщина. «Мама, это впервые». «Да ладно, впервые. Кто у нас на этот раз?» «Мама, это серьезно. Я первый раз в жизни чувствую, что люблю. А он милиционер». «Господи!» — схватилась за голову мама. «Милиционера нам не хватало». «В каком звании? При какой должности?» «Старший лейтенант. Это тот, который привез меня из Сочи». «Час от часу не легче. Это тот, кто тебя под конвоем привел?» «Не под конвоем, а на руках он меня привез домой». «Влюбилась, значит?» «Да, мама». «Ой, Мила, смотри».